Картина про любовь. Я сегодня видела любовь. Если бы я была художником, я бы схватила холст и торопливыми штрихами, боясь упустить детали, написала бы этих двоих. И можно даже без подписи. И так очевидно. Это любовь. Я была за рулем, спешила домой, слегка превышая скорость. Дома меня ждала грудная дочка. Она вот-вот проснется. Нужно успеть на кормление. На светофоре я резко затормозила, в последний момент осознав, не проскочу. И тут увидела их. Точнее, сначала я наткнулась на ее укоризненный взгляд, адресованный мне. Мол, нехорошо ли хачить? Я даже подняла руки вверх открытыми ладонями. Извини, не права. А потом они неторопливо пошли по зебре прямо передо мной. На фоне серой осенней мороси, припорошенной первым тающим снегом, они лучились летним солнцем. Как они смотрели друг на друга! Мне кажется, если пройти между ними, можно споткнуться о неосязаемые нити взаимопонимания, упругой нежности и безоговорочного доверия. Они шли и смеялись о чем-то своем в коконе взаимности. Он был значительно выше нее. Она подобострастно поднимала голову, улыбалась, ловила волну его тепла и щурилась от нежности. Он гладил ее по голове так ласково, так чувственно. Они общались без слов. Она, не открывая рта, как бы говорила ему: «Я люблю тебя, будь осторожен». А он ей: «И я тебя. Спасибо, что ты у меня есть». На парне были круглые черные очки. Он, вероятно, был слепой, шел осторожно. В руке специальная трость, а другой рукой он держал ее поводок. Она собака-поводырь, немецкая овчарка. Уверенная, гордая, влюбленная в хозяина. Она шла чуть впереди его, уверенно вела его за собой и улыбалась всей пастью. Я не могу объяснить, но, ей-богу, это была улыбка. Когда они перешли дорогу, он благодарно прикоснулся к ее макушке. Она завиляла хвостом. Настоящая женщина. Кокетка. Я вздрогнула от нетерпеливого сигнала клаксона. Оказывается, давно горел зеленый, а я не трогалась с места. Задерживала движение. Никак не могла оторвать взгляд от этих двоих. Я знаю, что увидела их не просто так. Наверное, чтобы рассказать вам эту двухминутную историю слепой любви. Слепой в смысле безусловной, а не в смысле незрячей. И эти двое, очевидно, счастливее многих из нас, кто прекрасно видит, но не видит прекрасного. Они перешли мне дорогу, чтобы показать, как в незрячем мире можно жить не зря. И ушли счастливые в свою наполненную любовью жизнь. Эх, если бы я была художником...